«Я прожила здесь 96 долгих лет», — уточнила Мирина. «Тем более. Ну а теперь настало время их собрать». Глава 16. Аннулировать счет. «Нам не приходилось опасаться кого-то встретить, мы не боялись ни големов, ни охранных систем, шли прямиком в нужное крыло, время от времени встречая заснувших в коридоре охранников или припозднившуюся служанку, одетая в такую же форму, как и мы, надев на голову черную шапочку». Мирина выглядела почти нормальным человеком. Почти. Ведь изувеченную фигуру и ковыляющую походку не были способны скрыть никакие одежды. Крыло королевской семьи, казалось, воплощало все величие и роскошь правящей династии. Стены были покрыты богатыми шпалерами, инкрустированными драгоценными камнями, а вдоль коридоров тянулись деревянные панели с искусной резьбой. На каждом шагу можно было встретить изысканные произведения искусства. Статуи, гобелены, покрытые благородными металлами светильники и огромные картины, большей частью портреты, сцены охоты или пиров. Пол был выложен плитами аполисцирующего полупрозрачного камня, внутри каждая из которых медленно переливался замысловатый узор. В воздухе витал тонкий аромат каких-то благовоний, видать, призванный придать этому месту ореол величия. Такое окружение должно было ясно дать понять, здесь правит богатство, сила и успех. Даже без помощи Мирины я бы знал, куда следует идти. Создатели диспетчерской были столь любезны, что обозначили на планах название и предназначение каждого из помещений. Хартон подскочил к замку, поколдовал несколько секунд, и дверь без каких-либо проблем открылась. Комната принца ничуть не походила на логово злодея и садиста, была уютной и спокойной. Теплый мягкий свет небольшого ночника, стоящего на прикроватной тумбочке, подсвечивал комнату своим слабым сиянием. Сами стены были украшены тонкими узорами, едва различимыми в полумраке. Большое окно с плотными шторами пропускало слабый свет лун, бросая на пол причудливые тени. На стенах висели несколько портретов. Одну стену занимало огромное полотно с видом на остров Агенре, а в углу стоял письменный стол, на котором в идеальном порядке лежали письменные принадлежности. Широкая кровать, украшенная балдахином из тонкой полупрозрачной ткани, мерцающий разноцветными искорками, стояла в центре комнаты. Мы подошли к ней, окружив со всех сторон, и я, наконец, смог увидеть человека, о котором так много слышал и которого так сильно заочно ненавидел. Принц действительно был красив. Изящные черты лица, пухлые чуть капризные губы, безупречная кожа, свидетельствующая либо о большой магической силе, либо о наличии в распоряжении хороших лекарей. Судя по тому, что мог видеть мой искусственный глаз, скорее второе, так как аура принца пусть и была неплохо развита, но походила на тусклый огонек по сравнению со слепительным светом Мирины, приглушенным и взятым под контроль пламенем Кинера и даже сиянием Ксандаша и Хартона. «Я ожидал чего-то большего», — сказал Ксандаш. «Будем, будем, Кинера, он станет кричать, позаботься. Санд, Тана, будьте готовы, могут быть сюрпризы. Мирина, пожалуйста, сдерживайтесь и не вмешивайтесь, пока мы не дадим добро. Так, обозначаю субъект как пленный. Параметры. Низкая ценность, сохранение жизни, минимальный приоритет. В случае неприятностей подстрахуй». Я дождался кивков моих спутников, вытянул руку и тихо сказал: «Пробудись». Принц, неподвижно лежавший на кровати, попытался повернуться на другой бок и немного приоткрыл глаза, которые, стоило ему рассмотреть неподвижные фигуры вокруг кровати, сильно расширились. Он попятился назад, отползая к изголовью, и громко закричал: «Дворец, тревога! Охрана, кот Трагар! Вы кто такие? Что вы делаете? Вы знаете, на кого?» Рука Ксандаша быстрой змеей метнулась вперед, ухватила Адари за горло и выдернула из кровати. Он поднял захрипевшего принца на вытянутой руке и начал рассматривать, поворачивая то одним, то другим боком, словно противное, но интересное насекомое. Магическая структура, которая раскинулась на всю комнату стараниями Кинеры, препятствовала проникновению любых звуков и вибраций не только наружу, но и не позволяла слушать внешний мир. «Санд, ты можешь что-то сделать, чтобы он мог говорить, но не так сильно орал?» Ксандаш посмотрел на меня ясным, искренним и непонимающим взглядом. «Ули, ты чего? Я же диверсант. Еще спроси, умею ли я махать мечом?» Он опустил Адари на пол и, не давая ему упасть, перехватил за челюсть и крепко сжал. А когда принц непроизвольно приоткрыл рот, резко погрузил два пальца второй руки тому в гортань. Блеснула вспышка магии, принц громко захрипел и из его глаз полились слезы. «Могу сделать, чтобы он не смог брыкаться, сказал Ксандаш. «Обычная предосторожность, когда добываешь болтуна. Болтуна, пленного, у которого нужно извлечь сведения. Есть способы парализовать все тело, оставив целой лишь голову. Паралич не подходит», — кивнул головой я. «Что толку, если он потеряет чувствительность?» «О, насчет этого не беспокойся», — широко улыбнулся. «Ну, насколько я мог понять сквозь опущенную маску, Ксандаш, чувствительность как раз повысится. Стандартная методика полевой преддопросной подготовки. Действуй», — кивнул я. Пальцы Ксандаша, все еще покрытые слюной принца, легли тому на основании шеи и с силой провели по позвоночнику. Я плохо видел используемые магические плетения, воздействие вышло очень быстрым. Он швырнул принца обратно на кровать, куда тот рухнул изломанной тряпичной куклой. «Кто вы такие? Что вам надо?» — попытался выкрикнуть принц, но его голос прозвучал тихо, словно громкий шепот. «С некоторыми из нас вы, ваше высочество, сильно желали встречи. И раз я выполнил ваше задание, тогда мне полагается получить обещанные 50 тысяч курзо. Наличными, банковский вексель или чек я не приму». Принц уставился на меня так ошарашенно, что мне на секунду стало его жалко. Но это чувство, стоило бросить взгляд на Мирину, мгновенно прошло, вновь сменившись яростью. «О чем ты?» – прохрипел принц. «Наверное, обо мне», – сказала Кинера, делая шаг вперед и стаскивая с головы шапочку. Принц уставился на ее лицо, но реакции узнавания так и не последовало. Неудивительно, так как сейчас Кинера нисколько не походила на себя прежнюю, ни волосами, ни глазами, ни чертами лица. «Мне, наверное, должно быть обидно», — мило проворковала Кинера. «Стоило покинуть замок, как принц Дари, так сильно мечтавший оказаться со мной рядом, тут же обо мне позабыл. Что же, выкидыш Крицаша, я тебе напомню». Она подняла и наотмашь ударила того тыльной стороной ладонью по лицу. Послышался отчетливый звук удара, и голова принца метнулась в сторону. «А так вспомнил», — мило улыбнулась Кинера. «Ты та сучка, ее дочь», — просипел принц. «Ну разве это не трогательное воссоединение, ублюдок? Тебе стоило остановиться еще тогда, 8 лет назад, и уж точно не следовало ничего делать с моей мамой. Если ты меня тронешь, тогда тебе», — начал сипеть принц, но его слова оборвал новый резкий удар. «Тогда что, убьешь меня, пошлешь на каторгу, или сделаешь что-то нехорошее с единственным родным мне человеком, что-то такое, что не сделал бы, попадись я просто тебе в руки». Принц уставился на нее злым взглядом. «Эй, ребята, гляньте, что я нашел», — послышался голос Хартона. Мы повернулись и увидели, что одна из панелей на стенах сдвинута, открывая проход в соседнюю комнату. Отделанное гладким камнем помещение, наполненное кучей вызывающих дрожь устройств, различных колодок, стоек и столов с кандалами, пыточных приспособлений и стеллажей со множеством инструментов безумного хирурга Вивисектора. «Прекрасное место», — сказал Ксандаш, — «нам отлично подойдет». Он вновь схватил принца за шею и поволок в пыточную, где бросил на пол, вытянул кандалы, защелкнул на запястьях пленника и потянул за цепь, поднимая того в воздух, пока он не стал лишь едва касаться пальцами земли. Закрепив цепь, он повернулся ко мне. «Какие планы? К сожалению, у нас не очень много времени и придется поспешить. Мирина, я понимаю, что месть не помогает, что человек должен быть выше низменных чувств, и как паладин благой богини, должен вас отговорить. Но как жених вашей дочери я хочу, чтобы этот ублюдок испытал все, что пережили вы, и даже больше. Так что его судьба в ваших руках. Как вы и сказали, Урлиих, он хотел причинить зло моей дочери. И в отличие вас, я не святая подвижница, мне хочется, чтобы он страдал, пусть это и лишит меня сна до конца моих дней и запятнает грязью мою душу». Я усмехнулся, вспоминая свой первый опыт убийства, и мысли о том, что из Ирулин вышла бы хорошая покровительница убийц. «Знаете, Мирина, насчет сна и душевной грязи можете не беспокоиться. Я не ушел, вернее, ушел не сразу. Я подождал, с содроганием, отвращением, но также и с чувством мстительного удовлетворения смотрел, как Ксандаш проводит экстренный допрос принца, не стесняясь никаких методов. Очень помогало то, что мы и так очень много знали об острове и дворце, а значит, в правдивости слов пленника имели возможность убедиться. К тому же Мирина и Кинера прожили тут длительное время, так что ориентировались в ситуации, неоднократно ловя обрывки разговоров и оговорки окружающих. Мы узнали о силах, расквартированных в казармах, сколько солдат должны прибыть из города, какие сигналы тревоги получает внешний мир, а на какие объявляет тревогу, если не получает. Принц был умен и образован, его готовили к государственным делам и возможному последующему правлению, так что набивали его голову важными знаниями. Но вместе с тем он, будучи изувером и садистом, сам боль выносить не мог. Аксандаш прекрасно знал, как вызвать нужный вид боли, магией, физическим воздействием, либо же комбинируя и то, и другое. Справедливости ради, предварительную подготовку мы провели хорошо, нового узнали не так уж и много. Но допрос, потребовавший не более 20 минут, был проведен не зря, мы получили кое-какие очень интересные сведения. Когда Ксандаш закончил, а принц перестал биться в конвульсиях, я указал Мирине в сторону лежащего на стеллажах пыточного инструментария, а сам вышел в коридор. «Так», — сказал я, одновременно передавая свои намерения через реликвию, — «подключись к основным контурам дворца. Мне нужно несколько големов, давай, наверное, четверых. Остальные пусть выстроятся в пиршественном зале. В четверку забей приказы следовать за тобой и подчиняться. Остальные, по исполнению деактивация, режим глубокого ожидания. Приступай». Так подбежал к стене, вбежал к потолку, вытянул щупальца и погрузил его в твердый камень. Затем он выпустил тонкие нити щупов, которые заползли в появившееся идеально круглое отверстие. По коридорам раздался отдаленный шум и ляск, армия големов сдвинулась с места. Я зажмурил глаза, вошел в вычислительную фугу и начал просчитывать маршрут, вводя ограничивающие факторы, как скорость передвижения Мирины и големов, а затем добавил еще 20 минут на непредвиденные задержки. Выходило не слишком хорошо, практически без запаса времени, но, если все пройдет без совсем уж скверных сюрпризов, мы должны успеть. Увы, как не хотелось дать маме Кинер возможность расплатиться с Адари, времени не хватало. Так что я вернулся назад в пыточную и глянул, как у нее дела. Под чутким руководством Ксандаша Мирина занималась мерзким, бессмысленным, не приносящим никакой пользы делом, пытала принца. Она перебирала инструменты, брала указанный нож, клещи или аппарат, схожий с очень широким гидравлическим болторезом, и применяла то к коленному суставу, то к кисти, то к низу живота, уже лишившемуся всех выступающих частей. Принц уже не мог даже кричать, даже без поправки на заглушающие чары, голосовые связки больше не издавали ничего, кроме громкого шипения. Я знал, что врачи могут все поправить, что у такого подонка хватит и денег, и влияния на божественное чудо, но тут уже ничего поделать было нельзя. Впрочем, с вопросом денег я намеревался задачу осложнить, вся нужная информация у меня теперь появилась. «Мирина, извините, нам пора», — сказал я, — «времени почти нет». «Вам легче?» «Нет», — ответила она. Я думала, что испытаю удовлетворение от его боли, но этого не произошло, только грязь. Мне бы просто хотелось, чтобы он просто перестал существовать, но убивать его нельзя. При смерти члена королевской семьи поднимается тревога, вы сами слышали, что он сказал Ксандашу. К тому же мне бы не хотелось пятнать душу, возможно, это послужит ему уроком в будущем. Еще как послужит, сказал я. Подойдя к принцу, я провел рукой тому по спине, почувствовав, как сжались его мускулы, как он задергался в ожидании боли, я улыбнулся. Тому, что вы остаетесь жить, вам следует благодарить Мирину. Сам бы я никогда не оказался настолько добрым. Вы слышали про урок, будьте добры его усвоить. Кинера, тут много мерзости, но некоторая ее часть сделана из весьма полезных металлов. Позаботься. Кинера вытянула руку из стеллажи с инструментами, пыточные устройства и непонятные приспособления исчезли у нее в кольце. Мы вышли из комнаты, тщательно заперли потайную дверь. Я сказал Кинере, сделай так, чтобы сюда никто не мог попасть как минимум до утра. Она резко кивнула, приложила руку к стене, и я увидел, как по камням и железу двери растекаются линии несложной, но очень насыщенной магической структуры. Долговременные чары без привязки к носителю всегда выходили плохо, но существовало множество трюков, чтобы эту проблему обойти или сгладить за счет количества энергии. Так что стена на время превратилась в защитный артефакт, обращенный своей рабочей стороной в нашу сторону. Конечно, в пыточную можно было бы пробиться сквозь камень из другого помещения, но к тому времени мы должны оказаться отсюда очень далеко. Я пропустил своих спутников вперед, накладывая последний штрих, легкую иллюзию, маскирующую не только и так неплохо скрытую дверь, но и частично скрывая лир щитового плетения. Вряд ли принц так уж сильно афишировал свои увлечения и рассказывал о пыточной, так что найдут его не скоро. Ксандаш задержался в дверях, повернулся ко мне и бросил сквозь вырез маски вопросительный взгляд. Я кивнул. Ксандаш показал кулак, общепринятый на континенте знак одобрения, и вышел. Я направился следом. Убивать принца было глупо, но еще глупее было бы оставлять его в живых. Не став отягощать совесть Мирина и посвящать ее в свои планы, я внедрил в позвоночник Адари деструктивную структуру с отложенным действием, вариацию медицинского заклинания по уничтожению в организме пациента нежелательных клеток, в которой такими клетками я обозначил нервную систему, а источником Элир – собственную магию принца. В мире Итшис люди редко болели раком, от этого оберегала собственная магия, но он все равно встречался, так что имелись и способы лечения. И теперь такой способ я применил, чтобы не оставлять в живых разозленного и мстительного врага, обладающего огромными ресурсами. Ну а то, что уничтожение нервной системы сделает смерть чрезвычайно долгой и болезненной, являлось лишь вишенкой на этих взбитых сливках. Выйдя в коридор, я почувствовал от Кинеры волну нежности и благодарности. Разумеется, скрывать от нее свои намерения я не мог и не хотел. Мирина же посмотрела на меня взглядом таким долгим, что мне стало неуютно, и тихо сказала: «Спасибо». 4 металлических истукана уже стояли в коридоре, разглядывая нас безжизненными стекляшками своих глаз. Я повернулся к маме Кинеры. «Мирина, сейчас нас ждет очень важное решение. Мы можем уйти прямо сейчас, забрав вас с собой, но можем это сделать не просто так. Я просчитал наш маршрут, увы, вы очень сильно снижаете нашу мобильность. Если решитесь, тогда отправляйтесь вслед за этими големами, они вас могут даже понести. Мы встретимся через 1:86 возле площадки с амнептерами и уйдем только тогда. Что произойдет во втором случае?» — спросила Мирина с тревогой. «Мы пройдем по замку, заберем все, сколь-нибудь ценное, посетим малую королевскую сокровищницу, о которой рассказал принц, и даже тронный зал. И для этого мне нужны все спутники, включая Кинеру. А затем мы все вместе уходим. Заберете все?» — удивилась Мирина. «Это невозможно. Не забывайте, что со мной ваша дочь. Для нее нет невозможного. Кольцо на ее руке вместит, при необходимости, хоть весь дворец. Тогда нечего думать. Оставьте ублюдков без детей. Я подожду. Тут существует опасность, что что-то пойдет не так, что возникнут непредвиденные обстоятельства, мы не успеем, нам придется срочно уходить. И тогда я просто снова вернусь во дворец, в место, где провела уже 100 лет. Скажите, а принц точно ничего больше сказать не сможет?» «Ничего. Но как вы догадались о принце?» Мирина невесело рассмеялась. «Вы называли друг друга по именам, не скрываясь. Только дурак не понял бы, что ему, это все слышавшему, больше не жить». «Понятно», — кивнул я, досадуя об оплошности. «Вот только если вы попадете назад, скажу, что вы хотели похитить именно меня, как источник силы. Кинри, дай одни из тех кандалов», — распорядилась она. Кинера вытянула ладони, на ней возникли оковы, похожие на очень широкие полицейские наручники. Мирина взяла их и взвесила в руке. «Они защелкиваются», — пояснила она со смешком. «Буду выглядеть настоящим пленником. Даже костюм похищая, вы, подлые негодяи, заставили меня его надеть». Я посмотрел на нее с огромным уважением. То, на что она готова была пойти, требовало большой силы духа. Мирина Валсар выдержала все испытания, не сломалась и не впала в ступор. «Боюсь, я бы так не смог. Мам, при допросе они могут применить реликвию Керуват», — возразила Кинера. «Скажут, например, что у добропорядочного гражданина нет причин не заключить договор честной беседы». Мирина вновь рассмеялась. Но этот смех был очень горьким и невеселым. «Керуват не примет никакие мои слова. Я отреклась от нее. Но зачем ты это сделала?» «Мама, я не понимаю, ты же всегда уважала блюстительницу договоров». «Не зачем, а почему», — ответила Мирина. «После того, как этот подонок надо мной надругался, после того, как принялся за свои игры, мне пришлось это сделать. Пусть произошло это из-за боли, но в своем отречении я была очень искренней. Адари слишком хорошо умел подвести затуманенный болью разум к выводу, что виноваты боги, не пришедшие на помощь. Керуват, которая не дала справедливости, Мирувал, что не исцелил увечья, и Резвин, что недостаточно облегчила боль. Мне даже хочется вернуться и снова с ним поговорить», — сказал Ксандаш. «Он, Похоже, все хорошо продумал. Жертва, отрекшаяся от Керуват, не сможет обвинить принца и подтвердить показания на суде. Отрекшись от Мирувала, она не получит божественного исцеления. А отрекшись от Резвин, она в полной мере испытает все муки. Мирина, моя жена лекарь и очень хороший. И я знаю, чтобы сделать с вами такое, пыток недостаточно, нужно уметь исцелять. Кто сообщник принца? В какой комнате он находится? А если живет в городе? Мне достаточно имени. У меня есть собственные счеты с такими, так что хочу его навестить. Можете не стараться, покачала головой мама Кинеры. Никого больше не было. Об этом мало кто знает, но принц умеет исцелять. Без этого ему было бы сложно удерживать своих жертв в живых. И, конечно же, создавать свои шедевры. Она приподняла свою беспалую руку и качнула ею в знак иллюстрации. «Ули, будут проблемы?» – спросил Хартен. «Я имею в виду, та штука у принца в спине, ну, которую ты создал напоследок, он сможет себя вылечить и...» «Не сможет», – оборвал его я. «Вот только, нам надо поторопиться», – я добавил контур против вмешательства, и, если в него полезть, может сработать раньше. «Мирина, вы все слышали, не передумали?» «Рискну», — сказала она. «Хорошо», — кивнул я. «Идти самой не придется, вас понесет голем». Следуя командам Тега, один из четырех истуканов подошел к Мирине, присел на корточки и вытянул вперед широкие блестящие руки. Та покачала головой, звякнула цепью кандалов и бесстрашно подошла к голему. Тот встал, удерживая ее на руках, сложив ладони вполне удобным креслом. Четверка металлических фигур развернулась и направилась прочь. «Ну что же, нам тоже пора», — сказал я. «За мной». «Подожди, Ули», — сказала Кинера. «Мы собираемся ограбить дворец, правильно?» «Конечно. Надеюсь, у тебя нет каких-то моральных предубеждений против грабежа?» «У меня нет». «А вот не будет ли проблем у госпожи, у нашей богини?» «Ну да, она благая богиня, а мы использовали ее силу, чтобы совершить преступление. Не утратим ли мы благодать ее?» Я кивнул, понимая ее сомнения и признавая их оправданными. «Если бы мы воспользовались силой ее ради воровства, тогда да, так бы и было. Но мы применили право богини без злых намерений, а нашей целью являлось лишь спасение». «Но теперь цель изменилась», — возразила девушка. «Да, цель изменилась, и изменилось наше намерение. Ощути на себе ее касание, пропусти сквозь себя ее силу, прислушайся к ее песне. Чувствуешь ли ты гнев ее?» Кинера остановилась, закрыла глаза и прислушалась к себе. Наконец, она подняла голову и одарила меня удивленным взглядом. «Нет, не чувствую. Богиня не просто не против, но даже одобряет». Я усмехнулся. «Мы делаем это не от жадности, не из жажды наживы. И пусть нашу богиню зовут Никируват, чувство справедливости ей тоже не чуждо. Ну а теперь пойдем, мы и так потеряли немало времени». Мы шли, почти бежали, почти не обращая внимания на обстановку, разве что Кинере попадалось на глаза что-то, выглядящее ценным. Времени возиться с дверями не было, так что она просто клала на нее руку и забирала в контейнер, иногда прямо с дверным проемом. Мы собирали всех встреченных застывших големов, находили комнаты без обитателей, а также те, в которых кто-то находился. Мы не делали никаких различий, разве что приходилось перекладывать людей на пол. Мы настолько вошли в ритм, что иногда за минуту успевали выпотрошить пару комнат. После того, как очистили тронный зал, не забыв забрать даже люстры, мы покинули крыло и вновь побежали по коридорам. Я не стал трогать комнаты прислуги, завернув сразу в зал собраний, место, где происходили приемы с иностранными дипломатами и торжественные церемонии. Пока Кинера собирала все в контейнер, так лазил по стенам, точечными ударами своих щупалец выковыривал наблюдательные и защитные артефакты и бросал Хартену. Проинструктированный заранее, Тана не пытался сунуть их в свой карман, а просто собирал в кучу, так что в итоге ничего не взорвалось и не поломалось. Забрав двери в смежный зал балов, мы пронеслись по нему вихрем, оставив полностью пустым, и двинулись далее. Комнаты и коридоры слились в какой-то безумный калейдоскоп, превратились в унылую рутину. Комнаты стражи, выставочные залы, библиотека, лаборатории, помещения всех возможных предназначений. Оптимизированный мною маршрут был рассчитан на максимальный результат за минимальное время, и, не тратя драгоценных мгновений на открытие дверей, мы даже опережали график. Вскоре мы сделали полный круг по трем этажам, пока не оказались возле столовых. Отсюда проходы вниз вели прямиком на кухню, тут мы обнаружили сильную горелую вонь, с которой еле справлялись очистительные артефакты, а также поваров, спящих прямо на полу. Похоже, успели вовремя. Еще чуть-чуть и мог случиться пожар, а значит, и сработать пожарная сигнализация. А продублирована ли она за пределы острова, я не знал. Как и все остальные помещения, мы оставили кухню абсолютно пустой, забрав все до последнего ножа и выковырив стазис артефакты в кладовых для продуктов, впрочем, и с самими продуктами. Дальше мы направились в главную и приватную библиотеки, забирая стеллажи с книгами, каталогизирующие артефакты, столы и светильниками, прошли в обширное хранилище, которое оставили тоже пустым. Кинера не пощадила и оранжереи, забрав не только растения, но и землю и остекление. Это был акт чистого вандализма, ведь растительная жизнь транспортировку в контейнерах переносила плохо, и часть растений могла погибнуть. Напоследок я отправил Тага в диспетчерскую, глушить все дворцовые системы, и пока он работал, мы очистили еще несколько комнат и поднялись следом. В диспетчерской мы забрали уже демонтированные артефакты, а потом, выйдя, остановились возле светлого пятна на стене, на которой еще недавно висела огромная картина. Несмотря на то, что артефактор проделал хорошую работу, маскируя магические потоки, тайный ход я нашел сразу. Никого у нас не было доступа, ведь проход управлялся автономной структурой, а не был подключен к главной системе, поэтому я позвал Тага. «Быстрей, быстрей», – нетерпеливо сказал я, когда дверь открылась. Время уходило, а мы проделали пока что едва ли пятую часть работы. Спустившись по длинной спиральной лестнице, мы увидели круглую комнату, в центре которой на орехолковом постаменте с затейливыми инкрустациями из пурпурной бронзы лежал огромный шар, в диаметре не меньше метра. От шара вверх расходилась паутина видимых лир, а еще больше потоков шло в чисто магическом диапазоне. «Кинера, забирай», — приказал я. «Это, наверное, самая ценная вещь, что мы встретили за сегодня». Кинера не стала тратить дыхание, она вытянула руку и постамент с шаром исчезли вместе с изрядным куском пола, в который этот артефакт и был вмурован. Светильники замерцали и погасли, но вскоре снова загорелись, на этот раз сработало аварийное освещение. Я в который раз порадовался, что и Лир Кинера и Мирина идентичны, ведь наполняя шар чуждая магия, то справиться с ним не смог бы и высший маг, ну а если бы справился, получившийся взрыв мог оставить от дворца лишь воронку. Кинера вытянула руку и сдернула с потолка и светильники. «Долго еще?» – нетерпеливо спросил Хартен, натягивая на глаза ночной визир. «Тебе не нравится, чем мы занимаемся?» – расхохотался Ксандаш. «Я бы это делал целый день. Вам хорошо говорить», – фыркнула Кинера. «Трудитесь-то не вы, но согласна, на сегодня это мое любимое занятие. Ули, я все. Куда? Уничтожь эту стену», – сказал я. Кинера кивнула, вытянула руку, полыхнула невидимая вспышка лир, складываясь в декомпозиционную структуру, и часть стены осыпалась крупным песком. Мы прошли сквозь узкий проход, вышли в неприглядный коридор, где при виде просто выглядящей двери Кинера резко остановилась и застыла. Я почувствовал в ней вспышку неуверенности, ярости и застарелого страха. «Не беспокойся, милая, все уже позади», — сказал я ей. «Ты же не хочешь оставить королевской семье столь ценную вещь, никогда в жизни». Опомнилась она и оскалилась. Дверь исчезла в почти видимой вспышке вместе с участком стены. Внутри мы увидели металлическое кресло с высокой спинкой, вдоль которой шла колонна желтого флюоресцирующего кристалла. На подлокотниках кресла имелись браслеты кандалов, а от задней ножки по полу змеилась толстая магистраль энерговода. Кинера колебалась. «Эта штука нам очень пригодится», — сказал я. «Более эффективного средства тренировать силу магии не придумаю даже я». Кинера отрывисто кивнула, положила ладони на спинку и упрятала в свой карман артефакт сразу вместе с проводящим энергию кабелем. «Ты как, не тяжело?» — спросил я. «У там внутри уже очень много всего, включая энергию. Если будет трудно, скажи». «Нет, все нормально», — ответила Кинера. «Пока что нагрузки я даже не чувствую». «Ты хотела сказать сильной нагрузки?» «Нет, я хотела сказать какой-либо нагрузки. Не знаю своего предела, но его пока что не вижу, на него даже намека». «Алира, а для чего мы потратили несколько лет сна?» — спросил Хартен. «Мы могли бы просто прийти в любое время, и, клянусь елдаком Фаолонде, они бы тебе ничего не смогли поделать». Я отвесил ему подзатыльник. «Не ругайся, дурак», — сказал Ксандаш. «Сила — это важно, но она не главная. На каждую силу найдется и хитрость. Я повидал очень много сильных ребят, которые думали, что поднимут любой мешок. Иногда проведываю их на армейском кладбище. Ули, мы отступили от всех планов. Я не против, но мне это не нравится. Зато у Кинеры в кольце много того, что понравится и тебе, и Ликсне. У нас даже есть знакомый, который поможет со сбытом награбленного. Милые глазки возьмет 15, а то и 20%, предупредил Хартон. И тут вряд ли уступит, будь ты хоть самим повелителем чар. Ну тогда нам надо взять кое-что, что сбывать не придется, усмехнулся я, ведя их еще одним извилистым тайным коридором. Это то, что я думаю, спросил Ксандаш, когда мы остановились у темно-серой металлической двери, покрытой обильными магическими узорами. Не слишком впечатляет, а зря, это почти что шедевр, сказал я. К счастью, шедевр, наполненный магией Кинеры. Милая, сейчас будет трудно, попробуй, но, если не получится, за дело примется так. Кинера подошла к двери поближе, вытянула обе ладони и застыла. Прошло несколько долгих мгновений, а затем в воздухе замерцали яркие алые искры и послышался низкий звук, похожий на стон умирающего животного. На двери полыхнули узоры, пробежали электрические разряды, а затем она сдалась и исчезла в яркой световой вспышке. «Малая королевская сокровищница», — оскалился я, — «с автономным питанием. Мы зашли внутрь, поражаясь, насколько обыденным все выглядит. На серых каменных стенах висели множественные полки, делая помещение похожим на обычный погреб, только, в отличие от погребов моей родины, очень ярко освещенный. На полках стояли множественные ящики, мешки, футляры, какие-то чаши, книги, альбомы, вазы, статуэтки. В углу, накрытая белым полотном, стояла стойка каких-то предметов, похожих на картины в рамах. Некоторые вещи были аккуратно разложены по отдельным коробочкам, а некоторые беспорядочно свалены в ящики. Тут деньги. Послышался довольный голос Хартона. Смотрите, в мешках монеты, а вот эти ящики с купюрами. Самое ценное тут не деньги, сказал я, и даже не вещи. Вот, я подошел к невзрачному черному цилиндру, стоящему в стенной нише, и положил на него руку. Что это? Спросил Ксандаш. Я чувствую магию, и сильную, но определить не могу. Это сердце, пояснил я. Не самое большое и не самое мощное, но, думаю, значение таких штук объяснять не надо. Так, проверь все артефакты, содержащие Элир с сигнатурой, отличные от Элиркинеры, и подсвети их иллюзией. Произведи сброс энергии и подготовь к транспортировке. Потом демонтируй сердце. Приоритет, время исполнения. Приступай. Ребята, нам надо поторопиться. Рассматривать и считать будем потом. Кинера, начни с денег. Комнату осветили ярко-красные огни, подсвечивающие активные артефакты. Так смешно попятился, приподнял свою заднюю часть и выстрелил в потолок почти невидимой нитью. Нить сократилась, приподняв его в воздух и подвесив в центре комнаты. Во все стороны взметнулись его 6 манипуляторов, 2 щупалец из-под кожуха, педипальпы и отладочные нити. Так стал похожим на какого-то инопланетного музыканта-виртуоза, играющего одновременно на десятке музыкальных инструментов. Всюду, куда касались его конечности, огни гасли. Кинера тоже не медлила, упаковывая вещи почти с той же скоростью, что и происходило до активации. Это казалось невероятным, но не прошло и минуты, как сокровищница опустела, а так, спустившись с потолка, уже орудовал над сердцем. Наконец, раздался звенящий звук, свет в сокровищнице погас, а цилиндр оказался в щупальцах Тега. Члены отряда тут же надели визиры. «Санд, сердце нельзя помещать в контейнер», — сказал я. «Принято», — ответил тот, извлек из кармана большой высокий черный рюкзак, расстегнул схожую с земным зиппером застежку и подставил Тегу. Тот опустил сердце внутрь. Я бросил вопросительный взгляд. «Мобильность пока почти не нарушена», — кивнул Ксандаш, уцепив рюкзак за спину. «Не беспокойся, я знаю, что делать. Для диверсантов похищение артефактов — тоже одна из стандартных задач. Хорошо, пойдем», — выкрикнул я, еще раз убеждаясь, насколько прекрасной оказалась идея завербовать Санда и вернуть ему здоровье. Мы промчались по подвальному этажу, безжалостно грабя каждое из помещений, с оборудованием систем отопления и кондиционирования, прачечную, главное продуктовое хранилище, гардеробы, склады бытовых предметов, хозяйственных материалов и одежды, вплоть до винного погреба. По пути нам встретились еще 4 крупных резервных накопителя. Было бы глупо и опрометчиво полностью лишать дворец Элир, для исполнения плана нам была нужна работающая энергосеть. Но, к счастью, Один из отработанных нами вариантов включал в себя глухую оборону с переподчинением части атакующих систем, поэтому необходимые приспособления у нас имелись. Так что Кинера извлекла из кольца огромный алмаз, наполненный ее Элир, который мы подключили в качестве дешевой замены. Запаса энергии для такой огромной махины, как дворец, пусть даже его потребление мы порядком сократили, хватило бы максимум на 3-4 часа, но больше нам и не требовалось. Пусть во дворце оставалось еще очень много ценного, но на вдумчивое разграбление требовалось слишком много времени. К тому же все сливки мы уже сняли, и что бы мы здесь ни нашли, не могло сравниться с ними по ценности. Так что мы нырнули в один из подземных ходов, о котором так любезно рассказал принц, и побежали в сторону казарм. Кто-то мог бы подумать, что бежать навстречу огромному скоплению врага – верх глупости и безрассудства. Но мы верили в силу Ирулин, а значит знали, что все враги спят. Выскочив из выхода посреди внутреннего двора бараков, по иронии находящегося в постаменте памятника действующему королю, мы помчались в сторону здания арсенала. Вход охраняли живые солдаты, а не големы, так что теперь они сладко посапывали, разлегшись на земле. Я увидел, что серое приземистое здание хорошо защищено, а значит, простым помещением двери в пространственное хранилище тут не обойдешься. Так, обезвредь систему. Кинера, доставай пробойник. 20 секунд, не получится, идем дальше. Мой голем кинулся к двери, буквально распластавшись по ней всеми манипуляторами, а Кинера достала из кольца очередной артефакт, выглядящий, словно земной театральный прожектор с двумя ручками. Тагу хватило 6 секунд, он отлип от стены и забежал нам за спину. Кинера подала Элир, и из жерла прожектора ударил темный широкий вихрь, формирующий в паре ярдов от него чернильно-черный шар высотой в полтора человеческих роста. «Я вперед, всем удвоенная осторожность», — сказал Ксандаш, — «активировать барьеры». Мы бросились внутрь в отверстие с идеально ровными, словно полированными краями, разбегаясь внутри помещения по сторонам и занимая многократно отработанные позиции. Предосторожность оказалась не лишней, в защиту ударили разноцветные лучи и световые сгустки. Склад, полный стойками с мечами, копьями и прочим оружием, стендами с рядами и рядами штурмовых доспехов, стеллажами с атакующими и защитными артефактами, изнутри охраняли два голема, похожих на приземистых перекормленных собак, открывших по нам, не имеющим ключей доступа, шквальный огонь из пасти и подвижных длинных хвостов. Защитные артефакты, которыми мы закрылись от этого огня, были мною рассчитаны, исходя из известных мне ориентиров, големов цитадели серии Ирвис и Керутал, так что выстояли с легкостью. А потом металлические собаки замерли и застыли, над ними из воздуха соткалась фигура Тага, свисающая с потолка на паутине. Так, подсвети чуждую Элир и устрой сброс. Кинера, 30 секунд. Если так не успеет, забирай все. Но тогда оно поломается или взорвется, ты же сам говорил. Плевать, пространство кольца изолировано. Тана, Санд, будьте осторожны насчет ловушек, но тут должен быть автономный источник энергии, нужно найти. Принято, сказал Ксандаш, ищем сердце. Тана, я иду по левой стене, ты по правой. К счастью, большая часть доспехов и артефактов была запитана от дворцовой сети. К несчастью, некоторые все-таки сияли ярким красным светом. И пока так сбрасывал из них Элир, я вошел в форсированный режим, разглядывая и анализируя магические потоки, пытаясь вычислить место наиболее вероятного расположения источника энергии. Таких мест оказалось 3. Санд, твоя стена, 4 ярда вперед, проверь. Тана, 2 назад. Я попробую пол. Мы кинулись каждый к своему участку. И пока я резал пол своим волшебным ножом, Ксандаш и Хартон рубили стену светящимися мечами. Повезло Хартону. Меч погрузился в стену особо глубоко, показывая хорошо замаскированную нишу. Ксандаш подбежал к нему на помощь, и они быстро расчистили камень, открывая постамент с еще одним сердцем. Время. Кинера, забирай все. Санд, Тана, в стороны. Так, демонтируй сердце. Так бросил работу и принялся за демонтаж. Кинера пробежала по складу, засовывая в контейнер все, что попадается по дороге. И когда она добежала до конца этого длинного помещения, так уже завершил дела и опускал второе сердце в рюкзак к Сандашу. Снова собравшись в боевое построение, мы побежали к точке рандеву с Мириной. На текущий момент основные задачи были почти выполнены. Оставалось еще одно место, которое хотелось бы посетить, но на это уже не хватало времени. Мы подбежали к вратам гвардейских казарм, перестраиваясь на бегу и выпуская вперед Кенеру. Та вытянула руку, возле которой начало собираться грубое, но очень энергонасыщенное плетение силового тарана. Раздался негромкий воздушный свист, за которым последовал треск. Крепкие усиленные металлом и чарами ворота просто вырвало с куском стены и вынесло наружу. Кенера мимоходом спрятала ворота в кольцо, и мы понеслись вперед, не обращая внимания на окружающий пейзаж. Небо уже посветлело, но время у нас еще имелось, так что уходить можно было в соответствии с планом. Добежав до площадки омниптеров, на которой возле одного единственного летательного аппарата возвышались четыре металлических истукана, а на земле стояла единственная фигурка в черном костюме диверсанта, мы облегченно вздохнули. Сохраняя построение, мы добежали до големов, где Кенера подскочила к маме и сжала ту в объятиях. Обе зарыдали слезами радости и облегчения. «Не расслабляйтесь», — предупредил Ксандаш. «Мы еще не ушли. Готовим омниптер и убираемся отсюда». Кенера кивнула и отстранилась, удерживая маму за руку. «Пакуй, големов, готовимся ко взлету», — сказал я. «Ксандаш, эта штука не похожа на те, что мы видели во время подготовки. Ты точно способен ею управлять?» Ксандаш осмотрел омниптер, который напоминал укороченный вертолет «Чинук», у которого убрали несущий винт и приделали два коротких крыла, на концах которых находились толстые плоские диски с отверстиями посредине. Именно на таком не летал, но с аппаратами королевства знаком, у них управление похоже. «Отлично, тогда в путь». Ксандаш глянул через мое плечо и покачал головой. «Мы опоздали, воздухом нам не уйти». Я обернулся и выругался. То ли погиб принц, то ли сработала одна из неучтенных нами мер предосторожности, то ли имелись протоколы связи с дворцом, о которых мы не имели понятия, но теперь по обоим видимым отсюда мостам с огромной скоростью бежали воины в штурмовых доспехах, а также боевые големы, как автономные, так и с пилотами внутри. Сила богини усыпила бы случайного прохожего, но не готового к схватке воина, ведь для него сон равнялся ранению или смерти, а значит, был антагонистичен праву ее. У нас просто не хватало времени. Чтобы добраться, врагу понадобилось бы не больше 5 минут, а значит, Ксандаш просто не успел бы разобраться с управлением и отлететь достаточно далеко, чтобы нас не достало дальнобойное оружие и чары. Ситуация оказалась гораздо серьезнее, чем мы опасались, но совсем не безнадежной. Как оказалось, в чрезмерной подготовке имелось немало плюсов. «Кенера, омниптер, в контейнер!» — выкрикнул я, разворачивая осадный комплекс. «Готовимся к экстренной эвакуации. Все собрались вместе, будет тесновато. Накачка артефакта и приведение его в готовность. 4 минуты, комплекс выдержит. Всем надеть очки, может быть очень ярко, и лучше, чтобы они не видели наши лица и глаза. Сделаем это, последний шаг». Кенера подбежала к омниптеру и положила руку тому на борт. К счастью, кристаллы накопителей заряжались через энерговод от самого дворца, а значит, в машине текла чистая и знакомая магия моей будущей тещи, столь родственная магии самой Кенеры. Полыхнул Элир, и омниптер бесследно исчез. В образовавшийся на месте такого объема вакуум с громким хлопком хлынул воздух. «Ули», — внезапно сказал Хартен, тронув меня за рукав. «Нам же все равно, где держать оборону». «Ну да», — ответил я. «Развернуть комплекс, несколько секунд, и рельеф местности не слишком важен, так что тут, такое же хорошее место, как и любое другое. А что, есть идея?» Я не видел ни его лица, ни глаз, но понял, что Тана сейчас широко и довольно улыбается. «Да, одна есть. Придется, конечно, еще чуть побегать, но, думаю, оно того стоит. Угадай, какое самое защищенное место на острове?» «Дворец?» — спросил я. «Но мы же его уже разгра...» «Ох, Тана, ты либо самый умный, либо самый безумный крицаш изо всех, которых я когда-либо встречал в жизни. Вот кто бы говорил», — хохотнул Ксандаш. «Но да, Тана, ты безумен. Я в деле. Мирина, Кенера». «Я за», — сказала Мирина. «Ули, не трать время, ты сам знаешь, что уже все решили», — фыркнула Кенера. И мы все вместе повернули головы в одну сторону, там, где совсем неподалеку, в каких-то 400 ярдов от взлетной площадки, возвышалась громадина главного хранилища Центрального банка Королевства Саренис. Вишенкой на этих взбитых сливках, «Die Kirche auf dem Sachnichupchen», у немцев вишенка на торте, «Die Kirche auf der Torte», бывает не так часто, в основном используется либо вишенка на шапке из взбитых сливок, либо вообще просто шапка из взбитых сливок, «Das Sachnichupchen». Выражение «последний штрих» или в данном случае «последняя полировка», «Letzter's Schliff», тоже в ходу. Эпилог. Полный назад. Среди утренней тишины, едва только первые лучи солнца начали проникать сквозь покрывало ночной тьмы, а предрассветную тишину стали оживлять первые звуки утренних птиц, на острове Агенрей возникла необычная суета. Обычно в это время начинали открываться ворота пропускных пунктов, впуская телеги и амни, нагруженные припасами для дворца, и приходить наемные работники. Но сейчас через все три моста, вышибив запертые врата, на остров вторгалась целая армия. Но замыслили солдаты явно не мятеж. Они, выжимая все возможное из силовых приводов штурмовых доспехов и боевых големов, спешили на перехват пяти таинственных фигур в темных кожаных костюмах и черных трикотажных шапочках на головах. Три беглеца передвигались почти что налегке, лишь у одного, высокого громилы с широкими плечами, за спиной имелся рюкзак, в котором, судя по натяжению лямок, лежало что-то тяжелое. Четвертый, почти не уступающий громиле ни в росте, ни в телосложении, тащил на спине пятого, судя по меньшим габаритам тела, либо женщину, либо подростка. Пятерка бежала сквозь прекрасный парк, но даже не пыталась воспользоваться дорожками из разноцветного камня. Они двигались по прямой, не разбирая, где газоны, а где клумбы, проламываясь сквозь кусты или завесы плетущихся растений, варварски разрубая их на бегу светящимися клинками мечей. Рядом с пятеркой, невероятно быстро перебирая лапками и совершая длинные прыжки, бежал шестой член компании, огромный паук, металлический блеск корпуса которого выдавал в нем голема особо сложного исполнения. Как бы быстро ни бежала пятерка, погоня была быстрее. Люди в големах и штурмовых доспехах сильно сократили расстояние, пока пятеро не добежали до огромного цилиндрического здания с острыми крышами башенок и фасадом, изукрашенным барельефами со сценами королевских церемоний, труда, науки и сельского хозяйства. Санд, мне нужно немного времени. Тана, береги Мирину. Кинера, понадобится лир, крикнул второй рослый мужчина, опуская свою ношу на землю. Будьте осторожны, некоторые из статуй, охранные големы, вероятно активация. Он подошел к массивным схожим с воротами дверям, в одной створке которых имелась дверца поменьше, и уставился на них остекленевшим взглядом. Высокая девушка, пол которой в костюме и шапочке можно было угадать только по фигуре, подошла к нему и положила руки на плечи. «Хорошо постарались», — сказал мужчина. «Множество сигнальных контуров, снаружи никак не подлезть, не вызвав тревогу. И на саму дверь крепкого металла тоже не пожалели». «Тогда что делать?» — спросила девушка. «Есть вариант. К счастью, они не делали дверь герметичной, этим и воспользуемся. Изогнешь пространство, и мы пройдем внутрь», — догадалась девушка. «Увы, нет. Столь сильного воздействия не выдержат мои имплантаты. Зато, думаю, их силы хватит, чтобы пропустить Тага. Начинай подавать помалу, если надо, попрошу добавить». Девушка кивнула. Мужчина вытянул вперед руки, словно удерживал ладонями большой мяч. Воздух перед ним заколебался и замерцал. Внезапно пространство изогнулось, искажая находящиеся за ним предметы какой-то безумной линзой, и потянулось к маленькой двери, к ее стыку с воротами. «Кинера, еще, немного сильнее, еще чуть-чуть, еще самую малость». «Да, отлично, так, вперед». Металлический паук подбежал к искаженному пространству и, резко уменьшившись, став совсем крошечным, а потом и вовсе невидимым глазу, исчез. «Все, ждем», — сказал мужчина. «Санд, ты как, разворачиваем комплекс или потерпишь?» Здоровяк был занят, отперемещался с огромной скоростью с места на место, буквально размываясь в воздухе. Два меча в его руках с огромной скоростью разрубали световые сгустки, отражали яркие лучи и длинные молнии, летящие от приближающихся противников. Остатки заклинаний и техник взрывались, но бессильно стекали по полупрозрачной полусфере, окружавшей здоровяка в момент взрыва. «Справляюсь», — крикнул здоровяк в промежутке между атаками. «Можешь их чем-то отвлечь? Сделаю. Кинера, толстушку Берту. Накачка». Девушка встала на колено и вытянула руку. На земле перед ней из воздуха возникла толстая шестигранная призма, стоящая на широкой крестовине. Верхний край призмы начал светиться, разгораясь ядовито-зеленым огнем. «Ули, готово». Мужчина кинулся к устройству и приложил к нему ладони, мимоходом погладив руку девушки. Та подняла на него взгляд закрытых визиром глаз и, похоже, под маской улыбнулась. Разноцветные глаза мужчины вновь застыли и остекленели. Из жерла вертикально вверх вылетел ослепительно сияющий сгусток, поднялся на несколько десятков ярдов в воздух, а потом размылся в полосу, ударив в скопление врагов. «Всем, максимальная защита!» — закричал мужчина. Парень поменьше, стоявший рядом со сгорбленной спутницей, ранее сидевший на спине командира, закрыл ту собственным телом, и их обоих окутал мерцающий кокон силового барьера. Такая же защита окружила и здоровяка. Командир сделал быстрый шаг к девушке, обнял ее и прижал к себе. Барьер окутал их двоих. Ничего не происходило почти секунду. А потом прозвучал оглушительный взрыв, и на месте удара оружия вспыхнула огромная зеленая полусфера, раскидывая тяжелых големов и воинов в штурмовой броне, словно игрушечных солдатиков в комнате капризного ребенка. Статуи, украшавшие фасад здания и стоящие по обе стороны двери, зашевелились. С них опал тонкий слой схожего со штукатуркой покрытия, а глаза засветились тусклым желтым светом. «Сант, големы!» — крикнул командир, вскакивая на ноги и вскидывая обычно выглядящий нож. Внезапно статуи дернулись и застыли. Раздалась короткая мелодия из трех аккордов, и дверь в здание медленно приоткрылась. «Так справился!» — обрадовал командир. «Ну все, остался последний шаг, собираемся. Ули, мы так и пойдем?» — спросила девушка. «Я понимаю, что времени нет, но раз уж я достала Берту, что ты имеешь в виду?» Девушка указала в сторону двух зданий, одно из которых выглядело, как скучнейшая каменная коробка, а другое, изысканно и величественно, выполненное в той же стилистике, что и королевский дворец. «После такого нас не оставит в покое», — сказал командир, «хотя, плевать, нас в покое и так не оставит. Мирина, а вы что думаете, этот праздник только ради вас?» Вторая женщина тяжело проковыляла поближе. «Пусть полыхает до горизонта, но как же люди внутри? Мам, ночью там никого нет, только големы», — сказала девушка, уже положив руку на толстушку Берту. «Мы разведывали 2 недели. Ули, готово». Командир вновь присел на корточки, его глаза вновь застыли, и из жерла вновь вылетел зеленый сгусток, а вслед за ним, буквально через несколько мгновений, второй. Зависнув в воздухе, оба размылись, один ударил в кубическое строение, а второй — в здание, похожие на дворец. «Внутрь!» — закричал командир, вскакивая на ноги и бросаясь к двери. За ним туда кинулись оба мужчины, хватая под руки искалеченную женщину. Последней побежала девушка, напоследок вытянув руку в сторону толстушки и статуи. И когда те исчезли, а дверь за девушкой захлопнулась, мир вновь окрасился зеленым, два здания разорвало изнутри, а оставшихся в живых и начавших подниматься на ноги штурмовиков сбило взрывной волной. И когда улегся ветер, на месте двух пусть и по-разному, но величественных зданий остались лишь большие груды камней. «Время, 10 минут», — крикнул командир внутри. Так позаботился о системах и уже вскрывает дверь в главное хранилище. «Сан-Титана, берите, что сможете унести. Кинера, на тебе все остальное. Мирина, пожалуйста, подождите нас тут в холле». Он махнул рукой, иллюстрируя свои слова и показывая на роскошную обстановку большого зала, в котором они очутились. Отделанное полированным камнем, с мягкими креслами и диванами, роскошным ковром и огромными красивыми люстрами, заливающими помещение мягким светом. Искалеченная женщина кивнула и поковыляла к креслу, в которое опустилась с большим трудом. Остальные сорвались с места и побежали, разбившись на пары. Командир побежал с девушкой, а здоровяк с парнишкой. Там, где пробегала девушка, предметы обстановки бесследно исчезали. Они пробежали сквозь многочисленные рабочие кабинеты, через небольшую столовую, зал для совещаний, проведали помещение небольшого банковского музея, даже маленькую оранжерею. И всюду, где побывали визитеры, в помещении оставались лишь голые стены. В холле они появились почти что одновременно. «Ули, я все», — сказал здоровяк, — «тяжело даже ходить». «Я тоже», — поддакнул парнишка. «Долго там еще, Кинера?» «Поддай им лир», — распорядился командир, — «и выдай дополнительные накопители». «Так почти готов, минута». Девушка вытянула руку, на которой появились 2 крупных кристалла, а когда здоровяк и парнишка их забрали, положила тем руки на плечи. Прошло несколько мгновений, и оба воспряли духом. Раздалось несколько глухих ударов. С потолка посыпалась пыль. «Не беспокойтесь», — сказал командир. «Так перевел системы банка в осадный режим, так что немного времени у нас есть». «Стоп, вот и он. Сейф вскрыт, идем туда». Он подбежал к женщине и помог той подняться с кресла, а через мгновение исчезло и само кресло, и люстры, и толстый ковер на полу. Командир благодарно кивнул девушке, и они пошли в центральную часть здания, где огромная металлическая дверь, испещренная цветными прожилками металлов, стояла, призывно распахнувшись и ожидая гостей. Возле двери застыли четыре человекообразных голема, и легко покачивался на шести лапах большой бронзовый паук. Девушка вытянула руку в сторону големов, и те исчезли, а она забежала внутрь вслед за спутниками. Внутри оказалось облицованное металлом цилиндрическое помещение, состоящее из уходящих вверх, до самого далекого потолка, мостков, соединенных пандусами переходов и большим подъемником. Сколько хватало взгляда, на каждом ярусе стояли стеллажи с упаковками монет, палетами слитков драгоценных металлов и пачек купюр, каких-то ящиков, мешков и шкафов. «Клянусь всемогущим елдаком Фаолонде», — крикнул парнишка, — «я не просто не видел столько деньжищ, но даже и представить не мог». «Ай!» Получив от девушки подзатыльник, парень обиженно засопел. «Ищите сердце», — крикнул командир, — «хранилище автономно, без сердца не обойтись. Кинера, ты собираешь все как обычно». Девушка кивнула и побежала по кругу, словно пылеуборщик, всасывая все предметы, которые попадались по пути. Здоровяк и парнишка тоже прихватили себе по паре палет с купюрами, после чего занялись делом. Внимательно осматривали стены, пол и любые выпуклости и утолщения. Командир подошел к искалеченной женщине и, увидев, что той стало немного дурно, подхватил ее за локоть. Было видно, что испытание далось ему самому очень тяжело, так как при ходьбе он тоже пошатывался. Раздалась новая серия сильных ударов и тяжелый низкий стон. Все здание задрожало. Женщина вскрикнула. «Не беспокойтесь, Мирина», — успокоил командир. «Центральный банк рассчитан не на такое. А если они пробьются через внешний контур, закроемся в сейфе. Отсюда нас не смогут выкурить еще дольше». Словно в подтверждение его слов удары участились, а стон перешел в высокий пронзительный вой. «Ребята, ситуация», — крикнул командир. «Почти закончила», — ответила девушка. «Еще три яруса, ищем», — крикнул здоровяк. «Стоп, Тана что-то нашел, оно за подъемником. Так сейчас вскрывает. Не демонтировать, пока Кинера не закончит», — распорядился командир. «Так, все подготовь, действуй по команде. Тут действительно сердце», — раздался крик. «Так, готов. Остался последний ярус. Мне свет больше не нужен», — крикнула девушка. Снова раздалась серия взрывов. «Прорыв», — крикнул командир. «Все надеть визиры, будет темно». «Так, демонтаж». Командир коснулся пластины возле входа, и большая круглая дверь начала медленно закрываться. Раздался громкий лязг металла, ригели двери вошли в пазы и намертво изолировали помещение. Из воздуха возникло толстое металлическое кольцо, которое командир подхватил и, с усилием удерживая в руках, бережно положил на пол. В банковском хранилище раздался громкий свист и погас свет, сменившись кромешной темнотой. У командира в руках появился длинный кристаллический цилиндр, внутри которого, преломляясь и отражаясь, пробегали бирюзовые искры, освещающие окружающее пространство причудливыми бликами. Он вставил цилиндр в отверстие внутри кольца и провернул до щелчка. «Активация! Все ко мне, 2 минуты до срабатывания! Мирина, держитесь за меня!» — крикнул командир. «Мы закончили!» — раздался бодрый вопль парнишки. «И награбили столько, что можем сделать бассейн». «Какой бассейн?» — спросил здоровяк, подходя к командиру. «С черными курзо. Будем в них плавать, как настоящие короли». «Успокойся, дядюшка Дагоберт», — осадил его командир. «Если кто-то узнает, что это были мы, нам конец, так что придется быть скромными». «Дядюшка», — удивился парень. «Дагоберт, потом расскажу. Ну что, все в сборе. Кинера, забери Тага». Взялись за руки, стоим, ждем. Бронзовый паук, уже стоявший рядом с ними, внезапно исчез. Помещение вновь затряслось. По толстенной банковской двери заколотил град увесистых ударов. Думал обойтись без этого, но, похоже, придется активировать осадный комплекс. «Кинера, но зачем?» – удивился парнишка. «Тут стены и дверь, а вого!» «Ули прав», – сказал здоровяк. «Мы забрали сердце и буферные накопители, без магии даже такая дверь продержится недолго». Девушка уже доставала из воздуха предмет, похожий на круглую жаровню на трех ножках, увенчанную прозрачным светящимся кристаллом. Водрузив ее возле цилиндра, девушка коснулась кристалла рукой и по воздуху пробежала полупрозрачная полусферическая волна, застывшая на расстоянии пары ярдов. Удары стихли. «Жаль, что мы не видим, какие у них там рожи», — хихикнул парнишка. «Хочется зрелищ», — хмыкнул командир. «Ну что же, я тоже не прочь полюбоваться. Кинера, ты как? Если что, это очень ценная дверь, на которую пустили не один Children Рихалка. Я-то с удовольствием, хихикнула девушка, вытянула руку в сторону двери, и огромная металлическая махина исчезла в хлопке воздуха. Помещение за дверью больше ничуть не напоминало о том роскошном заведении, олицетворяющем влияние и богатство. Стены прохода к хранилищу были полностью разрушены, а через пролом виднелась сквозная дыра наружу, за которой столпилось множество штурмовиков и големов, покрывавших защитную сферу шквалом огненных сгустков. «Могут быть проблемы с воздухом, переходим на запас. Мирина, вот эта трубка у вас на шее, вдыхайте и выдыхайте сквозь нее». Все приподняли края шапочек и сунули во рты трубки с загубниками. Шло время, компания тихо любовалась на фейерверк, который устроили атакующие. Беспорядочное движение искр в цилиндре внезапно прекратилось, и они закружились в ровном ритме. «Есть координаты маяка», — сказал командир, высунув изо рта загубник. «Кинера, начинаем. Мирина, вы должны ей помочь, мы набрали очень много груза, ваша дочь может не справиться. Обнимите ее и подавайте силу, словно вы заряжаете какой-то емкий артефакт. Да, вот так, нет, не бойтесь, можете еще сильнее. Еще, да, еще чуть-чуть, да, отлично, накачка». Все приготовились и сгруппировались. Искры в цилиндре ускорили свое движение, сливаясь в яркие полосы. Раздался тихий, почти неслышимый свист. Все пятеро фигур окутались сиянием, которое набирало и набирало силу. Свист достиг крещендо, и все пятеро грабителей внезапно исчезли, рассыпавшись яркими искрами. Силовой барьер, сдерживающий атакующих, замерцал и пропал, так что големы и штурмовики ринулись внутрь. Вот только движение искр не прекращалось. Оно вновь изменилось, траектории стали хаотичными, свист повторился и стал нарастать. «Всем назад!» — крикнул один из штурмовиков, судя по доспехам, занимающий командирскую должность. Но было уже поздно. Звук снова достиг крещендо, и пространство исказилось, сминая стены и пол банка, големов и штурмовые доспехи вместе с находящимися в них людьми. А когда все прекратилось, оставив за собой причудливую абстрактную структуру из камня и окровавленного металла, портальный след после этого перехода не смог прочесть бы даже повелитель чар.